В этом и заключалась остроумная идея инков. Они разработали простую систему рычагов, в которой вследствие давления ветра на парус мачта являлась неподвижной точкой. Плечами рычага были части плота спереди от мачты и сзади от нее. Если общая поверхность килей спереди была больше, нос плота легко поворачивался к ветру. Но если поверхность килей сзади была больше, корма поворачивалась к ветру. Действие ближайших к мачте килей было наиболее слабым, согласно закону о соотношении между длиной плеча и силой. Когда ветер дул в кормы, выдвижные кили переставали действовать. Тогда для того, чтобы плот шел ровно, необходимо было все время работать рулевым веслом. В этом случае плот шел прямо по ветру. К тому же он оказывался немного длиннее, чем это нужно, для того, чтобы легко скользить по волнам. А так как дверь каюты и место наших трапез находилось с правой стороны, мы всегда стремились к тому, чтобы волны набегали на плот сзади, под углом слева. Конечно, во время дальнейшего пути рулевой мог стоять у киля, подымая и опуская его в щели, вместо того, чтобы тянуть то в одну, то в другую сторону веревки рулевого весла. Однако мы теперь так привыкли к веслу, что предпочитали управлять им, установив с помощью килей лишь общий курс. Следующая знаменательная веха на нашем пути была такой же невидимой, как и отмель, которая существовала только на карте. Это произошло на 45-й день нашего пребывания в океане. Мы прошли от 78 градуса западной долготы до 108 градуса и находились ровно на полпути до ближайших островов. Между нами и Южной Америкой на востоке было свыше 2000 миль, и такое же расстояние отделяло нас от Полинезии на западе. Мы не видели и не могли увидеть ни одного корабля, так как по этой части Тихого океана не проходили обычные пароходные пути. Но на самом деле мы не ощущали этих огромных расстояний. Горизонт незаметно двигался вместе с нами, и наш плавучий мир оставался все время неизменным, ограниченный горизонтом круг, вздымавшийся к небесному своду, плот в центре круга, и все те же звезды, из ночи в ночь, медленно двигавшиеся над нами. Глава 6. По Тихому океану. Забавное судно. В резиновой лодке среди океана. Опасная неосторожность. Беспредельная синева. Среди океана в бамбуковой хижине. На меридиане острова Пасхи, тайна острова Пасхи, каменные гиганты, парики из красного камня, длинноухие, тики, связующие звено, многозначительные географические названия, мы ловим акулу руками, попугай, позывные L2B, плаванье по звездам, три волны, шторм, кровавая баня в океане, кровавая баня на плоту, человек за бортом, еще один шторм. Контики приходит в ветхость, вестники из Полинезии. Когда море бывало не очень бурным, мы часто выезжали на маленькой резиновой лодке и делали снимки. Я никогда не забуду нашего первого опыта. Океан был так спокоен, что двоим из нас захотелось спустить на воду маленькую лодку, похожую на воздушный шар, и немножко поработать веслами. Едва отплыв от плота, они перестали грести и принялись хохотать во все горло.